2. Алана Пангборна не было в Касл-Роке. Пока репортеры и полиция штата толпились в одном конце главной улицы, а Лиланд Гонд занимался выносной торговлей в другом, Алан сидел в ординаторской Блумеровского корпуса больницы Северного Камберленда в Бриджтоне. Корпус Блумера был маленьким, всего 14 палат, но недостаток места с лихвой компенсировался буйством красок. Стены процедурных были выкрашены во все цвета радуги. В ординаторской с потолка свисала люстра, обвешанная качающимися разноцветными птицами. Алан сидел перед громадной фреской-мозаикой из иллюстраций к стихам «Матушки Гусыни». На одном из фрагментов был изображен человек, перегибающийся через стол и протягивающий что-то маленькому мальчику, видимо, деревенскому, вид у которого был одновременно испуганный и восхищенный. Что-то в этом рисунке сильно зацепило Алана, а в голове всплыл обрывок детского стишка. Саймон Простачок вышел за порог и встретил пирожника с листком подорожника, который шел с корзиной на базар. «Саймон, дружок, возьми пирожок!» — воскликнул пирожник, сживав подорожник. «Пожалуйста, отведай мой товар!» Руки Алана покрылись гусиной кожей. Маленькие бугорки, как капельки холодного пота. Он не понимал, в чем дело, но ничего удивительного в этом не было. Никогда в жизни Алан не был так потрясен, так напуган и так сильно растерян, как сейчас. То, что творилось в Касл-Роке, полностью выходило за рамки его понимания. Сегодня днем все стало предельно ясным. Весь город, казалось, слетел с катушек. Но случилось-то это не вдруг. Все началось раньше, гораздо раньше. Он не знал, в чем причина, но теперь понял, что Нетти Коб и Вильма Ержик были только первыми ласточками. И его очень пугало то, что творилось в городе, что творится там прямо сейчас, пока он сидит тут и думает о Саймоне и пирожнике. По коридору, заставленному игрушками, грациозно покачивая бедрами и поскрипывая изящными туфельками, прошла медсестра, мисс Хендри, как было указано на маленькой табличке, приколотой к ее халату. Когда Алан приехал в больницу, в этом коридоре играли, вопя друг на друга и обмениваясь кубиками и игрушечными машинками, с полдюжины ребятишек, некоторые были в гипсе и повязках, некоторые частично облысевшие. «Наверное, из-за химиотерапии», — решил Алан. Теперь было время обеда, и они разошлись, кто в кафетерий, кто по палатам. «Как он?» — спросил Алан у мисс Хендри. «Без изменений». Она смотрела на шерифа спокойным взглядом, в котором, однако, проскальзывала враждебность. «Спит. Он и должен спать. После такого-то шока». «А что слышно от родителей?» «Мы позвонили отцу на работу в Южный Париж, но не застали. Он уехал на строительные работы где-то в Нью-Хэмпшире. Оттуда он сразу поедет домой, как я поняла. И когда он доберется до дому, его проинформируют. Это будет часов в 9, так мне сказали, но заранее точно не скажешь». «А мать?» «Не знаю», — сказала мисс Хендри. Враждебность в ее взгляде проступила сильнее, но теперь она относилась уже не к Алану. «Я туда не звонила, зная только то, что вижу. Здесь ее нет. Этот ребенок увидел, как его старший брат совершил самоубийство, и хотя это случилось дома, матери здесь все еще нет. А теперь простите меня, мне еще надо развести лекарство». «Да-да, конечно», — пробормотал Алан. Она уже развернулась, чтобы уйти, и тут он вскочил. «Мисс Хендри?» Она обернулась. Ее взгляд был все таким же спокойным, но приподнятые брови выдавали сдерживаемое раздражение. «Мисс Хендри, мне очень нужно поговорить с Шоном Раском. Это крайне важно». «Да?» И ее голос заморозил бы извергающийся вулкан. «Что-то...» Алан вдруг вспомнил Полли и запнулся. Кашлянув, он продолжил. «Что-то происходит у нас в городе. Мне кажется, что самоубийство Брайана Раска тоже имеет к этому отношение. Еще мне кажется, что Шон Раск может дать мне ключ к разгадке». «Шериф Пангборн, Шону Раску всего 7 лет. И потом, если он что-то знает, почему тут нет других полицейских?» «Других полицейских», — подумал он. «Она имеет в виду квалифицированных полицейских. Таких полицейских, которые не расспрашивают 11-летних мальчишек на улице, после чего эти мальчишки приходят домой и кончают с собой». «Потому что у них и так забот полон рот», — ответил Алан. «И еще потому, что они не знают наш город так, как его знаю я». «Понятно». Она снова собралась уйти. «Мисс Хендри». «Шериф Пангборн, у меня много дел, и я правда очень занят...» «Брайан Раск не единственная жертва за сегодняшний день. Погибли как минимум еще 3. 4-го, владельца местного бара, увезли в госпиталь в Норвегии с огнестрельным ранением. Может быть, он и выживет, но в ближайшие 36 часов я не смогу с ним поговорить. Плюс к тому у меня есть предчувствие, что это еще не все. Будут еще трупы». Ему удалось, наконец, захватить ее внимание. «Вы считаете, что Шон Раск что-то об этом знает?» «Он может знать, почему его брат совершил самоубийство. Возможно, эта информация позволит раскрыть все дело. Так что, если он проснется, вы меня позовете?» Поколебавшись, она сказала. «Это будет зависеть от его состояния, шериф. Я не позволю вам усугубить и без того очень тяжелое состояние маленького мальчика, который находится в глубокой истерике, что бы там ни творилось у вас в городе». «Я понимаю». «Правда? Хорошо». Она одарила его взглядом, говорившим «Тогда сиди тут и не мешай мне», и зашла за стойку поста дежурной. Там она уселась на стул, и Алан отчетливо услышал, как звякают ампулы и пузырьки, которые она укладывает в передвижной столик для лекарств. Алан встал, подошел к телефону-автомату, висевшему на стене в коридоре, и снова набрал номер Полли. И снова никто не взял трубку. Он позвонил в ателье, нарвался на автоответчик и бросил трубку. Потом он вернулся на тот же стул, где сидел раньше, и продолжил изучение фрески матушки Гусыни. «Вы забыли задать мне один вопрос, мисс Хендри», — подумал он. «Вы забыли спросить, почему, если столько всего случилось в городе, избравшем меня служить ему и защищать его, почему я сижу здесь? Вы забыли спросить, почему я сижу здесь, а не возглавляю следственную группу? Почему я не послал кого-то другого, старого Сита Томаса, например, дожидаться, пока не проснется Шон Раск? Вы забыли спросить об этом, мисс Хендри. Я знаю один секрет. Я рад, что вы не спросили. Вот и весь секрет». Причина была простой и унизительной. Во всех городах их округа, кроме Портленда и Бангора, расследование преступлений находилось в юрисдикции полиции штата, а не шерифа. В случае с дуэлью Нетти и Вильмы Генри Пейтон закрыл на это глаза, но больше он такого не сделает, просто не сможет себе позволить. Представители всех газет и телекомпаний Южного Мэна либо уже приехали в Касл-Рок, либо находятся в пути. Через какое-то время к ним присоединятся коллеги со всего штата. И если это еще не конец, а у Алана было стойкое подозрение, что продолжение следует, то уже очень скоро в Касл-Рок понаедут представители прессы из других штатов тоже. Ситуация очень простая и ясная, но это никак не меняет ощущений Алана. Он чувствовал себя игроком, не справившимся с задачей и отправленным тренером в раздевалку. Очень дерьмовое чувство, надо сказать. Он сидел перед Саймоном Простачком и вел свой скорбный счет. Лестер Пратт мертв. Вломился в участок взбешенный от ревности и напал на Джона Лапуанта. Скорее всего, это из-за его девушки. Хотя до того, как приехала скорая, Джон сказал Алану, что не встречался с Салли Рэдклифф уже больше года. «Один раз я хотел похвалить с ней на улице», — но она и квала в Малфянку. Она думала, что я и в Фяди Ада». Он дотронулся до переломанного носа и болезненно поморщился. «А теперь я себя правда чувствую, как будто побывав в аду». Джона госпитализировали в Норвегию со сломанным носом, расколотой челюстью и вероятными внутренними повреждениями. Шелла Брайхем тоже попала в больницу. Шок. Хью Прист и Билли Таппер мертвы. Это выяснилось, как только Шейла начала терять сознание. Звонок поступил от поставщика пива, у которого хватило ума позвонить сначала в скорую, а потом уже шерифу. Этот человек бился в истерике, почти как Шейла, и Аллан его не винил. К тому времени он уже сам готов был впасть в истерику. Генри Бафор в критическом состоянии из-за множественных пулевых ранений. Норрис Риджвик пропал. И почему-то от этого было хуже всего. Аллан попытался его разыскать после звонка от водителя пивного грузовика, но Норрис исчез. Сначала Аллан решил, что тот, должно быть, поехал арестовывать Денфорда и вернется уже с главой городской управы на Аркане. Но вскоре события показали, что никто Китона не арестовал. Аллан предположил, что полицейские штата сами его арестуют, но и этого не случилось. У них были более важные дела. Пока что Норрис просто исчез. Где бы он ни был, он отправился туда пешком. Когда Аллан уезжал из города, Volkswagen Норриса по-прежнему лежал на боку посреди главной улицы. Свидетели показали, что Бастер забрался в свой кадиллак через окно и уехал. Единственный человек, попытавшийся его остановить, дорого за это заплатил. Скотт Гарсон тоже был госпитализирован в больницу Северного Камберленда со сломанной челюстью, сломанной скулой, сломанным запястьем и тремя сломанными пальцами. Могло быть и хуже. По свидетельству очевидцев, Бастер явно пытался переехать Гарсона, лежавшего на мостовой. Ленни Партридж, сломанной ключицей и бог знает сколько ребер. Он тоже где-то здесь, в больнице. Энди Клаттербак примчался с новостью об этом новом происшествии, когда Аллан пытался как-то примириться с мыслью, что городской глава теперь беглец от правосудия, прикованный наручниками к большому красному кадиллаку. Очевидно, что Хью Прист остановил Ленни, выкинул его из машины и уехал на ней. Аллан подумал, что машина Ленни должна найтись на стоянке у подвыпившего тигра, раз уж Хью распрощался там с жизнью. И, разумеется, остается еще Брайан Раск, пустивший себе пулю в рот в зрелом возрасте, 11 лет от роду. Клад только начал рассказывать свою историю, когда раздался звонок. Шейлу к тому времени увезли, и Аллан сам принял вызов от визжащего и бьющегося в истерике мальчика, Шона Раска, который набрал номер, написанный на яркой оранжевой этикетке, наклеенной рядом с телефоном на кухне. В итоге в тот день в Касл-Роке побывали бригады скорой помощи из 4 разных городов. Теперь, повернувшись спиной к Саймону Простачку и Пирожнику и наблюдая за пластиковыми птицами, лениво кружащими вокруг светильника, Аллан еще раз вернулся мыслями к Хью и Ленни. Их столкновение вряд ли можно было назвать самым страшным актом насилия в городе, но зато оно было самым странным. И Аллан считал, что в этой странности тоже может скрываться ключ к разгадке. «Какого чёрта Хью не поехал на своей машине, если у него встал на Генри Бафора?» — спросил Аллан у Клата, ероша волосы на голове, которая и так уже не представляла собой образец порядка. «Зачем ему было связываться с этим дерьмом на колесах? «Потому что его Бьюик стоит на 4 сдутых шинах. Кто-то выпустил из них дух и скромсав ножом», — пожал плечами Клад, недобро оглядывая бедлам, который царил в приемной. «Может быть, он решил, что это Генри Бафор постарался». «Да», — размышлял теперь Аллан, — «может и так. Глупо, конечно, но не намного глупее, чем Вильма Ержик, которая была уверена, что это Нетти Коб сначала забрызгала грязью ее простыни, а потом разбила камнями все окна у нее в доме. Не глупее, чем Нетти, которая решила, что это Вильма убила ее собаку». Он не успел расспросить Клата как следует, потому что вошел Генри Пейтон и сказал Аллану, честно стараясь смягчить известие, что он забирает дело. Аллан кивнул. «Нужно как можно скорее выяснить одну вещь, Генри. Чем скорее, тем лучше». «Да? И что это?» — спросил Генри, но Аллан видел, что Генри слушает его вполуха. Его старый друг, первый настоящий друг, которого Аллан нашел в полицейских и юридических кругах после того, как был избран шерифом, и, как оказалось, очень хороший и ценный друг, уже сосредоточился на других делах. Например, как распределить силы при таком количестве работы. Надо выяснить, был ли Генри Бофор так же зол на Хью Приста, как, судя по всему, сам Хью был зол на Генри. Сейчас ты его расспросить не сможешь, как я понимаю. Он без сознания, но когда он очнется... «Спрошу обязательно», — сказал Генри и хлопнул Аллана по плечу. «Обязательно». И сразу, без перехода, повысив голос, «Брукс, Моррисон, ко мне!» Аллан смотрел ему вслед и раздумывал, стоит ли его догнать, схватить и заставить выслушать. Он не стал этого делать, потому что Генри с Хью, Лестер с Джоном и даже Вильма с Нетти утратили для него свою важность. Мертвые мертвы, за ранеными есть кому присмотреть. Преступления уже совершились. Правда, у Аллана было дикое, пугающее предчувствие, что настоящее преступление все еще совершается. Когда Генри отошел в сторону, чтобы посовещаться со своими людьми, Аллан снова подозвал Клата. Помощник явился с угрюмым видом, сунув руки в карманы. «Нас оттерли, Аллан», — сказал он. «Отодвинули в сторону. Черт возьми». «Не совсем», — сказал Аллан, очень надеясь, что это звучит убедительно, так, как будто он сам в это верит. «Клат, ты останешься тут. Будешь моим связным». «А ты куда?» «К Раскам». Когда он добрался туда, Брайана и Шона уже увезли. Скорая, приехавшая за несчастным Скоттом Гарсоном, сделала крюк и захватила еще и Шона. Их повезли в больницу Северного Камберленда. Второй катафалк Гарри Сэмюэлса, старый Линкольн с откидным верхом, забрал Брайана Раска. Его повезли в Оксфорд для вскрытия. Лучшая похоронная машина Гарри, та, которую он называл лицом фирмы, уехала туда еще раньше, с Хью и Билли Таппером. «В том малюсеньком морге тела придется складывать в поленницу», — подумал Аллан. Лишь зайдя в дом Расков, Аллан понял и сердцем, и головой, как капитально он выведен из игры. Двое ребят из следственной группы Генри уже были там. Они дали Аллану понять, что он может сидеть здесь сколько угодно, при условии, что он не станет пытаться им помогать. Он пару минут постоял на пороге кухни, наблюдая за ними и чувствуя, что нужен тут как собаке пятая нога. Ответы Коры были какими-то заторможенными, почти сонными. Аллан подумал, что это следствие шока, или, может быть, врачи скорой, забравшие ее сына, вкололи ей на всякий случай какие-то транквилизаторы. Она чем-то напоминала ему Норриса, когда он выбирался из окна перевернутого «Фольксвагена». То ли из-за лекарств, то ли из-за шока. В общем, ничего вразумительного от нее не добились. Кора не то чтобы плакала, но она никак не могла сосредоточиться на вопросах и отвечала не впопад. Сказала, что ничего не знает, спала наверху. «Бедный Брайан», — постоянно твердила она, — «бедный, бедный Брайан». Но свои чувства она выражала таким скучным и нудным голосом, что Аллану стало не по себе. При этом она постоянно вертела в руках пару старых солнцезащитных очков, у которых одна из дужек была обмотана скотчем и треснула одна из линз. Аллан раздраженно развернулся и ушел. Поехал в больницу. Он снова встал, подошел к телефону-автомату и еще раз позвонил Полли. Опять не дождался ответа и перезвонил к себе в офис. «Полиция штата», — пробурчали там, и Аллан вдруг почувствовал по-детски острую ревность. Он назвал себя и попросил позвать Клата. После почти пятиминутного ожидания Клат взял трубку. «Извини, Аллан», — Они просто отложили трубку. Хорошо, я проверил, а то ты бы еще ждал. Эти штатовцы, что они себе позволяют? Не волнуйся об этом, Клад. Китона уже взяли? Хех, не знаю даже, как сказать, Аллан, но... У Аллана оборвалось сердце. Он закрыл глаза. Значит, он был прав. Продолжение следует. Просто скажи все как есть, без всякого протокола. Бастер, то есть Денфорд, я хотел сказать, поехал домой и отломал ручку от Кадиллака отверткой. Ты же знаешь, он был к ней прикован. Я знаю, сказал Аллан, не открывая глаз. В общем, он убил свою жену, Аллан, молотком. Ее обнаружил не штатовец, потому что еще 20 минут назад Китон их вообще не интересовал. Это был Сид Томас. Он подъехал к дому Бастера, чтобы все перепроверить. Доложил о находке и вернулся сюда минут 5 назад. Жалуется на боли в груди, и я не удивлен. Он сказал, что Бастер снес ей напрочь все лицо. Говорит, что там повсюду мозги и волосы. Сейчас на Касл-Вью целый отряд пейтоновских людей. Сита я посадил в твоем кабинете, чтобы он отошел немного. Боже мой, отвези его к Ван Алену. Ему 62, и всю свою жизнь он дымил Кэмелом, как паровоз. Рэй поехал в Оксфорд помочь тамошним докторам залатать Генри Бафора. Ну, тогда к его ассистенту. Как его там зовут? Франкель? Эверетт Франкель? Этого тоже нет. Я звонил и в офис, и домой. А жена его что говорит? Аллан, Эв холостяк. О, боже. Кто-то выцарапал на стене рядом с телефоном «Не волнуйся, будь счастлив». Аллан это воспринял как издевательство. «Я сам могу отвезти его в больницу», — предложил Клад. «Ты нужен мне там», — ответил Аллан. «Газетчики и телевидение уже приехали?» «Ну, тут все ими кишит». «Хорошо, Ситом займемся позже. Если ему не станет лучше, сделаешь вот что. Выйдешь на улицу, схватишь за задницу какого-нибудь репортера, желательно с признаками интеллекта. Скажешь, что нужен доброволец, подрядишь его, и пусть везет Сита сюда, в Северный Камберленд». «Ладно», — Клад поколебался и выпалил. «Я хотел осмотреть Китоновский дом, но полиция штата. Они меня близко не подпустили. Как тебе это нравится? Эти сволочи не пустили помощника окружного шерифа на место преступления». «Клад, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но они только делают свою работу. Ты видишь Сита со своего места?» «Ага. И как он? Живой?» «Сидит за твоим столом, курит сигарету и читает свежий выпуск «Сельского полисмена». «Так», — сказал Аллан. Он не знал, плакать ему, смеяться или делать и то, и другое одновременно. «Все понятно. Поли Чалмерс не звонила?» «Не, сейчас, секундочку, я сверюсь с журналом. Я уж думал, его тоже унесли. Ну да, звонила, в 3:30». Аллан скривился. «Это я знаю, а позже?» «Ну, нет, вроде бы. По крайней мере, в журнале ничего не записано, хотя это еще ничего не значит. Шейлы нет, повсюду эти штатовцы скачут. Кто их разберет?» «Спасибо, Клад. Есть еще что-то, что мне надо знать?» «Ну да, пара вещей». «Давай». «Они нашли пистолет, из которого Хью стрелял в Генри. Но Дэвид Фридман из отдела баллистики полиции штата говорит, что не знает такого оружия. Какой-то автоматический пистолет, но этот парень заявляет, что никогда такого не встречал». «Ты уверен, что это Дэвид Фридман?» — переспросил Аллан. «Ну да, Фридман его зовут». «Он должен знать. Дэйв Фридман — ходячая оружейная Библия». «А вот не знает. Я стоял рядом, когда он разговаривал с твоим приятелем Пейтоном. Он говорит, что пистолет похож на немецкий маузер, но отсутствует маркировка и затвор отличается. Наверное, они послали его в Агасту вместе с тоннами других доказательств». «Что еще?» «Они нашли анонимную записку во дворе Генри Бафора», — сказал Клад. «Валялась скомканная рядом с его машиной. Ты помнишь его ретро-тандерберт? Его тоже испоганили, как и машину Хью». Аллану показалось, что чья-то большая и мягкая рука дала ему затрещину. «А что там в записке?» «Секунду», — слабый шелест, Клад рылся в своем блокноте. «Вот, не смей указывать мне, когда пить и когда не пить. И только попробуй еще раз не отдать мне ключи от моей машины, дерьмовый французик». «Французик? Вот так тут написано». Клад нервно хихикнул. «Слова «не смей, французик» подчеркнуты». «И ты говоришь, что машину попортили?» «Ага, порезали шины, как у Хью. И длинная царапина на боку со стороны пассажирской дверцы. Ужас!» «Ладно», — сказал Алан, — «вот тебе еще задание. Сходи в парикмахерскую и в бильярдную, если понадобится. Выясни, кому в последнее время Генри отказывал в выпивке». «Но полиция штата...» «Нахрен полицию штата!» — в сердцах крикнул Алан. «Это наш город. Мы знаем, кого надо спрашивать и где их искать. Ты хочешь сказать, что не можешь поговорить с человеком, который все равно через 5 минут обо всем узнает?» «Ну, конечно, нет», — сказал Клад. «Когда я ехал обратно с Касл-Хилл, я видел Чарли Фортина. Он околачивался вместе с другими ребятами около западных автоперевозок. Если Генри с кем-то сцепился, Чарли должен об этом знать. Черт, да для него тигр давно уже стал вторым домом». «Да, полиция штата уже допросила его». «Ну, нет». «Нет. Ну тогда ты его допроси. Но я думаю, что мы оба уже знаем ответ». «Хью-прист», — хмыкнул Клад. «Я в этом и не сомневался», — сказал Алан. Он подумал, что, может быть, первая догадка Генри Пейтона была верна. «Хорошо, Алан, так и сделаю». «И сразу перезвони мне, как выяснишь. Сразу, в ту же секунду». Он продиктовал номер телефона и заставил Клада повторить его для проверки. «Хорошо», — сказал Клад и, помедлив, взорвался яростной тирадой. «Алан, ну что происходит? Что, черт возьми, случилось с нашим городом?» «Я не знаю». Алан вдруг почувствовал себя очень старым, очень усталым и злым. Злым уже не на Пейтона, отобравшего у него дело, а на тварь, которая запустила этот мрачный фейерверк. Он все больше и больше убеждался, что когда они выгребут эту яму до дна, выяснится, что за всем карнавалом стоит одна и та же сила. Вильма и Нетти, Генри и Хью, Лестер и Джон. Кто-то связал их между собой, как брикеты мощной взрывчатки. «Я не знаю, Клад, но мы обязательно выясним». Он повесил трубку и снова набрал номер Полли. Его желание выяснить с ней отношения, понять, что ее так взбесило, потихоньку угасало. Вместо него в душу вкралось другое чувство, еще менее приятное, смутное предчувствие чего-то очень нехорошего, нарастающая убежденность, что Полли в опасности. «Динь! Динь! Динь!» Нет ответа. «Полли, я люблю тебя, и нам надо поговорить. Пожалуйста, возьми трубку. Полли, я люблю тебя, и нам надо поговорить. Пожалуйста, возьми трубку. Полли, я люблю тебя». Эта мысленная мольба вертелась у него в голове, как заводная игрушка. Он хотел перезвонить Клату и попросить сначала проверить дом Полли, но не смог. Это было бы неправильно. В городе еще могут быть и другие бомбы, ожидающие своей очереди. Да, но, Алан, что если Полли тоже на очереди? Эта мысль вызвала у него какую-то смутную ассоциацию, но он не успел ее уловить. Алан медленно повесил трубку, оборвав ожидание на середине гудка.